Действительно, в комнате был Грек и Амбал. Они сидели за столом и играли в карты. Завидев Володю, Грек промолвил: «Вот и мы пришли вовремя. Придется вместе с шакалом пивком побаловаться. Или там у тебя есть что покрепче?» «Привет!» Володя пожал протянутую руку Грека. Амбал не шелохнулся, сосредоточенно собирая карты со стола. «Наверное, устал от безделья?» — спросил, не улыбаясь, Грек. «Ну, ладно, давай вначале пивком побалуемся. Стаканы есть?» «Да вот на подоконнике стоят». Шаповалов взял стаканы, стоящие на подносе у графина, и поставил их на стол. «Серый, ну-ка смотнись, принеси что-нибудь жевнуть, а то одно пиво — это не пиво». Амбал встал и вышел из комнаты. Вскоре он вернулся, неся под мышкой газетный сверток. Сев за стол, он развернул газету. В ней оказался сушеный лещ килограмма на два. «Где я взял такого красавца?» Глаза Грека немного расширились от удивления. «Где взял?» «Нашел!» — ответил Амбал, кромсая леща большими кусками. Потягивая пиво и заедая его жирным лещом, Шаповалов понял, что хорошее пиво может быть хорошим, если есть хорошая рыба. По аналогии, мужчина может быть мужчиной только с женщиной. По бутылке выпили и не заметили. Как и только распечатав по второй, Грек заговорил. «Ну вот что, Шаповал, пора тебе за дело. Хватит, как пацану, кататься на троллейбусе. Не подумай, я это не в упрек говорю. Просто тебе надо будет отправиться в более длительное путешествие. Завтра тебе Серый даст сумку с грузом, деньги на дорогу и адрес. Твоя задача простая — доставить груз в целости и сохранности». «Понятно. Адрес запомни, но если попадешься, то забудь его. Понял? В сумку не лезь. Не потому, что тебе не доверяем, а чтобы не наследил на товаре. А то, если попадешься, то сможешь им луну крутить, что, мол, сумка не твоя, и ты не знаешь, что в ней. Если же полезешь и оставишь на товаре пальчики, то в случае неудачи открутиться будет гораздо труднее». «Я тебе это рассказываю для того, чтобы ты потом не кивал на меня, что, мол, вот, не могли предупредить. Дело будешь теперь иметь с Серым. Со мной нет надобности встречаться. Условия сотрудничества остаются прежними». «Тебе все понятно?» «Да». «Ну тогда пей пиво». Посмотрев на часы, которые находились перед ним на письменном приборе, Мошкин взял трубку и позвонил дежурному. «Посмотри, пожалуйста, Богомолова. Он где-то должен быть внизу, в дежурном помещении. Попроси его подняться ко мне». «Это следователь Мошкин беспокоит». «Да, я буду у себя в кабинете». Положив телефонную трубку, он посидел с минуту неподвижно, потом пододвинул к себе часы, повернул их к себе обратной стороной и стал заводить ритмичными движениями обеих рук. Часы имели двухнедельный завод, но частенько получалось, что они останавливались из-за того, что он забывал заводить их вовремя. Дверь в кабинет открылась. «Разрешите, товарищ подполковник?» «Проходи, Андрей. Знаешь, уже время подходит к 16 часам. Может, тебе уже пора доехать к цветоводам на Ушинскую?» «Хорошо, я сейчас туда доеду. Дело в том, что лишь бы у них все было готово». «Поезжай, Андрей. Они уже должны составить бумагу. Ну, а если и придется подождать, то не более 5 минут». Андрей открыл дверь, чтобы выйти из кабинета, но в дверях появился капитан Скребнев. И он пропустил его как старшего по званию, а уж потом вышел сам. «Разрешите, Николай Федорович?» «Проходите, садитесь, Алексей Иванович», — пригласил его подполковник. «Что там у вас?» «Да я вот только из морга, где проводилось патологоанатомическое исследование. Собственно, из-за этих патанатомов и произошла задержка. Они до 12 часов дня отсутствовали, были какие-то срочные дела в клинике на Бурденко. Как показало вскрытие, смерть наступила мгновенно. Очень ужасные раны. Стреляли в упор, по мнению экспертов, из обреза ружья волчьей дробью. Стреляли в грудь. О том, что стреляли с близкого расстояния, говорит тот факт, что пыжи проникли в грудные клетки убитых. Лейтенанту заряд дроби проломил грудь и попал точно в сердце, а сержанту угодил чуть выше, но целиком разорвал аорту. В обоих случаях мгновенная смерть. Врач говорит, что они просто не поняли, что произошло. Просто толчок в грудь и все. Небытие. Патанатомы дадут свое заключение завтра, но суть его в том, что я вам и пересказал. Судмедэксперт даст свое заключение в ближайшие 2-3 дня, но ему там необходимо произвести кое-какие исследования. Я ему дал ваш телефон, и он будет держать вас в курсе дела, но обещал, что по пустякам беспокоить не будет. В дверь кабинета постучали. «Да, войдите». Она открылась, и в кабинет вошел молодцеватый сержант. «Разрешите, товарищ подполковник? Здравия желаю. Я к вам по поручению полковника Вахнина. Он просил передать вам пакет». Сержант прошел к столу и протянул пакет Мошкину. «Благодарю вас за службу, сержант». Николай Федорович взял пакет и положил его на стол перед собой. «Что передать полковнику?» — спросил сержант, несколько осмелев. «Вам спасибо за службу, а полковнику я позвоню сам». Поняв, что разговор закончен, сержант сказал «До свидания» и направился к двери. Подполковник в ответ произнес только одно слово «Свободен». Подождал, пока за сержантом закроется дверь, и лишь после этого взялся за пакет. Ловким движением он открыл большой конверт и высыпал его содержимое на стол. Из конверта очень легко выскользнули фотографии. Это были отпечатки пальцев. А заключение, сопровождающее эти снимки, подполковнику пришлось извлекать с определенным усилием. Мошкин бегло просмотрел заключение и после с минуту рассматривал полученные отпечатки пальцев. «Вот это отпечатки пальцев с места преступления. И хотелось бы знать, кому они принадлежат?» Он протянул два снимка Скребневу. Тот молча взял их и, как показалось Николаю Федоровичу, настороженно посмотрел на них. После минутного молчания он как бы в раздумье произнес: «А следы пальцев четко отпечатались». «Алексей Иванович, сегодня, возможно, уже поздно, но я попрошу вас. Завтра же постарайтесь узнать, нет ли в нашей картотеке отпечатков, идентичных этим». «Хорошо, Николай Федорович, я займусь этим». Мошкин раскрыл дело и прикрепил в начале заключения, а потом вместе с конвертом и оставшиеся у него фотографии отпечатки пальцев с той злополучной бутылки. «В картотеке у нас есть сотрудник, поэтому поиском и идентификацией, собственно, будет заниматься он. А я вас хотел попросить проделать еще одно. Подполковник достал из записной книжки листок бумаги и протянул его Скребневу. На этом листочке перечислены адреса людей, которые разводят цветы. А вот он достал из портфеля пакет с букетом. Цветы, которые принадлежали, вероятнее всего, одному из этих цветоводов. Уточните, кому именно принадлежат эти цветы и как этот букет мог оказаться на месте преступления. Думаю, что поиском хозяина букета надо заняться немедленно. Там в списке 7 человек, и на них опрос уйдет у вас целый день. А за это время может что проясниться и с отпечатками пальцев. Я это вам так говорю потому, что сами видите, в каком состоянии эти цветы, а то упустим время их, и хозяин не признает. Понятно? Так точно. Ну вот, пока у меня все. Какие вопросы есть ко мне у вас? Николай Федорович, если на каждого цветовода затратить по часу, то на всех уйдет рабочий день. Я попрошу оказать мне помощь с транспортом. Хорошо. С утра бери мою машину, а я в случае чего смогу использовать машину дежурного. Что еще? У меня больше вопросов нет. Желаю удачи. Николай Федорович открыл ящик стола и стал укладывать в него стоящий до этого перед ним дырокол. Капитан Скребнев, имея четкую программу работы на ближайшие дни, твердым шагом вышел из кабинета Мошкина. Спрятав папку в другой ящик, Николай Федорович, не торопясь, закурил. Стряхивая пепел с сигареты, он обратил внимание, что в пепельнице скопилось окурков до неприличия много. Встав и не выпуская сигареты из рук, он отнес содержимое пепельницы в урну, которая стояла в углу у дверцы встроенного шкафа. Едва он сел в кресло, как в дверь кабинета требовательно постучали. «Они ушли от Шаповалова вместе», — на прощание Грек сказал. «Постарайся все выполнить, как я тебе объяснил, а со всеми своими и житейскими, и личными вопросами обращайся к Серому. Он при необходимости и меня будет держать в курсе дела. Ну, давай, Володя, ни пуха тебе, ни пера». «К черту!» — Шаповалов сразу нашелся, что ответить Греку. Закрыв за ними дверь на ключ, он его не вытащил, а оставил в замке, повернув в полоборота так, чтобы его не смогли вытолкнуть из замка. Не хотелось, чтобы его захватили врасплох, спящего. Не любил он этого. Ночь спал спокойно. День провел в комнате, разве только утром сходил за пивом, да в обед плотно поел в столовой. Вечером в 6 часов в дверь постучали. Володя открыл, и в комнату вошел амбал в синем спортивном костюме. Через плечо он держал деловую дорожную сумку. «Закрой дверь на ключ, разговор имеется». Он снял сумку и, поставив ее на стол, сел рядом на стоящий стул. «Садись и слушай внимательно, да запоминай».